Глава 24. Было 20:00, когда Элли вошла в Дос Каминос и увидела, что возле бара ее ждет Питер. Этот популярный ресторан был несколько ярковат для относительно спокойного района Граммерси, а меню слишком изысканным по сравнению с привычной для нее мексиканской едой на вынос. И однако выбирал место встречи Питер, и Элли возражать не стала. Он протянул ей маргариту со льдом и соль. Я рискнул сделать выбор. Ты милый и замечательный человек. Вслед за хозяйкой зала они прошли к уединенному столику в глубине помещения. Надеюсь, у тебя сегодня денек выдался получше, чем остальная неделя, предположил Питер, когда они остались одни. Кукурузным чипсом Элли зачерпнула побольше зеленого соуса сальса и засунула его в рот. Затем проглотила и удовлетворенно кивнула. Ни новых трупов, ни новых арестов, защищаем хвосты в деле Майерс. Я, конечно, благодарен, что ты позволяешь мне такие ночные визиты. Кажется, молодежь называет это сексуальным позывом. Да, верно, очень мило. Я очень ценю совместно проведенное время, однако приятно видеть тебя и в более традиционное время. У тебя все в порядке? Мне кажется, за первую неделю работы в этом отделе ты потратила больше времени, чем я за месяц. Все в порядке. На самом деле я много работала сверхурочно, даже тогда, когда занималась всякой мелочевкой. Наконец-то! Первый раз за двое суток у Элли появилась возможность немного перевести дух. Она сидела в роскошном ресторане с потрясающим парнем и вкуснейшей маргаритой. Наконец-то можно было поговорить о чем-то еще, кроме Челси Харт, Джейка Майерса и ошибок, превративших весенние каникулы в настоящую трагедию. Ей следовало радоваться, болтать о всяких пустяках, не относящихся к работе. Но Элли поняла, что не может отделаться от мысли о трех висяках. Когда подали тако со свининой, она, наконец, позволила себе заговорить о них. Я, знаешь, тут откопала кое-какие старые висяки, которые изучал Флан Макилрой, призналась она. У тебя нашлось 10 минут свободного времени, и ты сразу сунул нос в старые дела? Знаю, я просто страстно влечена правосудием. Но, понимаешь, он столько для меня значил, и вот можешь не объяснять. Так вот, он брал эти три дела, ему казалось, что они как-то связаны. И я вдруг подумала, а может, он обращался с ними к тебе года три назад. А еще ему обращаться ко мне? Стиль у него был такой. Он запускал кое-какие сведения в пресс, чтобы привлечь внимание общественности. Возможно, хотел найти ранее неизвестных свидетелей. Разумеется, оппоненты Макилроя сказали бы, что он пытался привлечь внимание к собственным подвигам. Нет, до нашего с тобой знакомства я ни разу не видел его. Однако я пока новичок в криминальной тематике. Если он позвонил бы в Дейли Пост, наверняка Киттри, ты лучше у него спроси. У твоего редактора? Судя по твоим рассказам, он не самый доступный человек на этой планете. Питер пожал плечами. Да ладно, он не настолько плох. Просто чуток упертый. А может, был бы таким же, если бы стал боссом. Господи! Такое впечатление, что, пытаясь сказать об этом человеке хоть что-то хорошее, ты испытываешь физическую боль. Хорошо. Он просто козел. Не думаю, что прилично так отзываться о раковом больном. Я же говорил, по-моему, Джастин просто пудрит мне мозги, пытаясь изменить мое отношение к нему. Я бы не была так уверена, — возразила Элли. Знаешь, что говорят? Люди теперь живут дольше, ведут никудышный образ жизни, а окружающая среда летит ко всем чертям. Процент раковых заболеваний растет, друг мой. Мы же все потихоньку умираем. Боже, ты наводишь тоску. Говорю тебе, Китри в порядке, по крайней мере, в этом отношении. Просто позвони ему, ладно? Он, конечно, тупица, но с таким парнем, как Макилрой, непременно законтачил бы. Питер вытащил свою визитку, написал на ней имя и телефон Джорджа Китри, протянул ее, но вдруг отдернул руку. Мне же не придется соревновать, правда? «Разумеется, придется. Ведь ты же знаешь, из моей биографии я питаю слабость к вышестоящим работникам, стремящимся контролировать каждый шаг». Питер отдал ей визитку. «Если у Макилроя было что рассказать, он связался бы с ним». «Ладно, у меня на сегодня осталась единственная просьба». «О, просьба, папочка, слушает. Так, теперь две просьбы. Первая. Никогда больше со мной так не разговаривай». И второй, не позволяй мне больше говорить о работе. Но, детектив, о чем еще, черт возьми, вы способны говорить, если вы только работой и заняты? Хорошо. Могу же я поговорить, как все нормальные люди, о своем напарнике, о начальнике, о наркомане, забывшем метадон на месте ограбления? Ты что, издеваешься? Она покачала головой. Я не хочу говорить о своих делах. Думаю, мы можем обойтись без них. Весь остаток вечера Элли заставляла себя быть нормальным человеком. Никаких разговоров об убийцах, прошлых или нынешних. У них с Питером свидание, как у всех нормальных людей. Когда Питер предложил проводить ее домой, она уже вовсе не думала о работе.